Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Раиса Васильевна. Объясните мне, пожалуйста, если можно, этимологию слова «искренность» и состав его, что является корнем, и как образовалась приставка, если это приставка. А, Раиса Васильевна, а почему у вас возникло предположение, что в этом слове есть приставка? Наверное, уже Раиса... Это слово «корень» идет от «крен» или «корень». От слова «корень», да. Да. Вот перед нами лежит электронная версия этимологического словаря Фасмара. Да, действительно, слово «искренний» восходит к старославянскому «искр», который содержит приставку «ис» и корень «кр», который, по данным Фасмара, однокоренной со словом «кора» и то, что связано с изделиями из коры. То есть получается, что «искренний» — это тот, который под корой, да, вот как бы вывернутый наружу, да, вытащенный на свет Божий. Вот такое значение. Как это по-русски? Игорь Александрович нас спрашивает. В Гатчине есть улица Старая Дорога. Первое слово пишется с большой буквы, а второе с маленькой. Правильно ли это? Ну, если мы напишем и первое слово с маленькой буквы, то получится, что есть какая-то старая дорога, и не сразу поймешь, что речь идет о улице. А с большой буквы второе слово писать не имеет нужды, потому что нам важно подчеркнуть, что это не просто словосочетание «старая дорога» или «новая дорога», да, а что это название улицы. Да, здесь все правильно, никаких отклонений от нормы здесь нет. Послушаем, кто нам дозвонился, а дальше продолжим отвечать на вопросы Игоря Александровича. Да, пожалуйста, вы в эфире. У нас возник большой спор по поводу слова «извиняюсь». Угу. Возможно ли его употребить в плане того, что я извиняюсь за что-то? В словаре мы посмотрели, что это просторечное, что нельзя употреблять. Нет, ну, в принципе, нельзя употреблять. Но как же тогда вот возврат на окончание, то есть на себя переходит? То есть я извиняю тебя. Но так же, как же тогда обнимаюсь, кусаюсь? Понятно. Дело в том, что вот этот возвратный постфикс, он называется не окончание, а постфикс. Возвратный постфикс в русском языке имеет не одно единственное значение, и отнюдь не всегда он может быть заменен местоимением себя, как это происходит, допустим, в словах типа «бреюсь», «умываюсь». Ведь в слове «улыбаюсь» уже невозможно, так же, как в «брею себя» или «умываю себя», невозможно заменить «се» на «себя». И есть целый спектр значений вот этого возвратного постфикса. Мы говорим «собака кусается». Понятно, что речь идет не о том, что она кусает себя, и даже не обязательно о том, что она в данный момент кого-то кусает. Это может означать то, что эта собака в принципе способна укусить. Поэтому видеть в глаголе «извиняться» в обязательном порядке постфикс «ся» в том же значении, которое имеет местоимение «себя», конечно, не нужно. Но, тем не менее, это действительно формула, речевая формула, которая считается просторечной, потому что она отклоняется от традиционной нормы. Но прежде всего в том, что здесь возникает совершенно ненужный смысловой оттенок того, что говорящий достигает результата своего действия уже самим этим действием. Такие глаголы вообще называются перформативными. Ну, в общем, этот термин здесь совершенно не обязателен. Речь идет о таких глаголах, которые обозначают речевое действие, исчерпываемое произнесением самого этого глагола. Если вы, допустим, некий такой вот главный человек, который должен произнести очень важные слова, когда судно, новое, вновь построенное судно, спускают на воду, и вы при этом произносите «я нарекаю это судно», и дальше произносите название, то вот сказав «нарекаю», вы уже и совершили этот акт. Или, допустим, допустим, «я милую тебя», говорит царь, там, провинившемуся боярину. Вот произнеся слово «милое», он уже совершил акт помилования. Вот такие глаголы называются перформативными. И «извиняюсь» как бы против закона, против правил, оно как бы насильственно встраивается в этот ряд, чего быть не должно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, человек может извиняться очень долго, а его при этом вовсе не обязаны прощать, что на самом деле очень часто и бывает. Вот почему не следует употреблять глагол «извиняться» вот в таком значении, когда нужно сказать «прошу прощения», вот лучше сказать именно «прошу прощения», а не «извиняюсь». И тот, кто не чувствует этих оттенков, как раз и оказывается носителем просторечия. Как это по-русски? Игорь Александрович нас еще спрашивает, что означает выражение «расставить все точки над «и»» и каково происхождение этого выражения? Очень понятно. До 1917 года последней графической реформы русского языка, точнее, реформы азбуки, у нас было две буквы «и», так называемые «и дистеричные» и «и восьмеричные». Вот «и дистеричные» — это то самое «и», которое есть в латинском алфавите и в тех языках, которыми он обслуживает, в частности, в английском, то есть «и» с точкой. И почему, откуда появляется вот это выражение, когда мы, то есть в 19 веке писали текст, то последнее, что делали, это просто ставили вот эти точки как знак особой аккуратности к письменному тексту. Естественно, что так же, как с двумя точками над «ё», некоторые этого не делали, соответственно, это вызывало определенное отношение к тексту. Вот и все. То есть расставить точки над «и» — это сделать самое последнее действие и сделать все правильно и верно. И, может быть, еще расставить, когда это используется в переносном значении, расставить все необходимые акценты. Да, объяснить, вот это так, дать исчерпывающее объяснение. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону, пожалуйста. Слушаем вас. Да-да-да, вы в эфире, представьтесь. Валентина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, вот одни говорят, у меня еще конь не валялся, а другие говорят, а у меня еще кон не валялся. В чем разница и как правильнее? А кто это говорит? Да, кон, по поводу, да, кона, вдруг? Это что имеется в виду? Кон, ну, если конь не валялся, это конь, лошадь, короче говоря. Да. А если кон не валялся, то это валяют валенки, и начинают с кона, с носка. Валенки ведь тоже валяются. Так вот, одни так говорят, другие так. Я слышал только первый вариант. Я никогда не слышал, кон не валялся. Может быть, где-то локально, там, где действительно делают валенки собственными руками, может быть, такое и есть. Но мне этого слышать не приходилось никогда. Хотя я не могу... Это очень похоже на народную этимологизацию, очень. Да, ну, в принципе, теоретически нельзя исключить того варианта, что изначально был как раз кон, начало валенка, а потом он переосмыслился в коня, общепонятного. Да, к счастью, даже в очень крохотном практически опыте этимологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Кашанского есть это выражение, кстати, с пометой «просторечное», еще и «конь не валялся», до начала дела еще далеко. Очевидно, пишут составители словаря, собственно, русская идиома, от повадки лошади поваляться перед тем, как дать надеть на себя хомут, что задерживало работу. Ну, теперь мы знаем, что это еще из поведения лошадей, да? То есть, нет, конечно, я думаю, что переосмысление, как кон не валялся, это либо профессиональные шутки, либо, да, как сказал Михаил Яковлевич, может быть, для кого-то вот ассоциация с валенкой была настолько сильна, что они перенесли это на данный фразеологизм. А вот любопытно было бы спросить наших слушателей, может быть, кто-то из них знает, действительно ли у коней есть такая повадка – поваляться перед тем, как дать впрячь себя в какую-нибудь тяжелую повозку. Да, может вот быть, нам кто-то из слушателей об этом расскажет. Вот я думаю, немного таких сейчас. Но я вот в деревне у дядьки не видел, чтобы лошадь валялась. То есть ее сразу... О чем и речь. Да. О чем и речь. Если учесть, что кони даже спят стоя. Да. Поэтому вот интересно. Как это по-русски? Да, еще ваш вопрос или комментарий по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович. Я хотел прокомментировать, если можно, про того, что, когда говорится, конь не валялся. Два месяца в свое время, далекое, я в отряде вынужден был работать, запрягая, распрягая коня по несколько раз в день, работать с ним. Так вот, у него никакого желания оно работать, во-первых, не было. Во-вторых, тем более валяться перед работой. Вот после работы он с удовольствием выходил в поле и там валялся от души. Это правда. Но перед работой этого замечено не было, причем при плотном таком с ним общении. И второй это вопрос, если можно, по ком звонит колокол? Это не устаревшая сейчас форма в русском языке. Спасибо. Андрей Борисович, да, вы правы. Сегодня эта форма может быть признана устаревшей. Это не делает ее неверной, это просто старшая норма, сдающая постепенно свои позиции под напором молодой нормы, которая всегда более агрессивна. Сегодня, конечно, сказали бы скорее, по кому звонит колокол. Но вот старшая норма, она сохраняет старинное значение предлога «по», временное значение здесь «по» в значении «после». И этот предлог в этом значении управлял предложным падежом. Отсюда форма «по ком». Ну, еще, наверное, это связано с традицией перевода, хотя Джона Данна переводили не так много, да, но так как это поэт, младший современник Шекспира, то когда появились тексты первые переводов его стихотворений, то, скорее всего, там и было вот это вот старинное форма. Совершенно согласен с вами. А как это по-русски? Вот Александр вопрос интересный посылает. В молодежной среде слово «подливка» перестало появляться. Все теперь говорят «подлива». А как же верно? Александр, спасибо за этот вопрос, потому что я один раз получил отлуп от повара, и с тех пор я четко знаю, что это слово лучше не использовать вообще. Они очень обижаются, потому что... И на это... подливку, и на подливу? Да, потому что это называется соус. Да. Mm-hmm. И для них вот эта подливка звучит совершенно неприлично и неприятно. А вот почему происходит такая трансформация, тоже можно предположить. То есть когда... Думаю, что горе-лингвисты решили, что в слове «подливка» есть уменьшительный суффикс «к», да, и поэтому решили сделать из него «подливу». Но еще раз подчеркну, что с точки зрения вот хорошего русского литературного языка лучше вообще не использовать ни то, ни другое слово. А Владимир Борисович нас спрашивал опять про смысл поговорки «ни пуха, ни пера» и ответ к черту. Откуда это происходит? Ну уж мы чуть ли не каждый... Теперь программа, да? Да, отвечаем. Ну, коротко, ну совсем два слова скажите. Это пожелание, которое изначально возникло как пожелание удачной охоты, но точно так же, как боялись, допустим, назвать хозяина леса его настоящим названием, даже когда появилось уже слово «медведь». На самом деле «медведь» — это тоже было слово-заменитель подлинного названия. А потом оно вытеснило подлинное название, и «медведь» стал называться именно... Оно стало основным названием «медведя». Вот точно... И называли его вместо «медведя» хозяином леса. Вот точно так же, вместо того, чтобы пожелать удачной охоты и говорить «желаю тебе принести много добычи», говорили наоборот «ни пуха, ни пера». Для того, чтобы силы духов леса, чтобы не спугнуть, не насторожить, не заставить их противодействовать охотнику. Ну, а естественно, когда тебе желают, чтобы ты вернулся пустым, без добычи, и чтобы ни пуха, ни пера не было у тебя, конечно, как ты должен отвечать? Ты должен послать к черту, вот, собственно, и все. Давным-давно забыто про охоту, а пожелание удачи в таком своеобразном виде, как бы от противного, и благодарность за это пожелание тоже от противного, осталась вот в этом устойчивом. Ни пуха, ни пера, к черту. Да, и там ни в коем случае нельзя говорить спасибо. Да уж, безусловно. Вот опять в двух словах не получилось. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».